Качок вскочил на ноги и, набычившись, пошел к Дану. Он, по всей видимости, хотел испугать Дана своими параметрами, но получилось так себе, ведь на ноги встал Минсок, заметно выше Качка ростом, да и тоже вовсе не тощий эльфийский принц. «Какие-то проблемы», — ехидно уточнил Минсок. Качок интуитивно сделал шажок назад. Дан часто такое наблюдал, а Минсок еще и активно пользуется этой особенностью восприятия. «При разговоре ты всегда стараешься видеть лицо человека, и, если человек значительно выше, удобнее сделать шаг назад, а не запрокидывать голову. Этот шаг многие делают почти на рефлексах, если все происходит быстро, то и шагают быстро. Чем больше разница в росте, тем больше шансов, что этот шаг будет сделан». Качок был небольшого роста, 1,73 м, пожалуй. Осознав, что его интуитивное движение выглядело так, будто он испугался и отшатнулся, он так злобно скорчился, что сам на себя стал не похож. «Ты же не собираешься драться под камерами?» – вежливо уточнил Дан. «А че, сыш?» – буркнул Качок. «Я?» – удивился Дан. Продолжить он не успел, хотя мог бы упомянуть, что у них троих есть вполне реальные награды в боевых искусствах. Двери комнаты открылись, и внутрь заглянул сотрудник телеканала, мужчина лет 40. «Да пиришь, ваш выход», — объявил он, и тут же немного рассеянно уставился на эту немую сцену, набычившийся Качок напротив Минсока с ехидной ухмылкой. «Вы что тут устроили?» — недовольно спросил сотрудник. «Пока, ничего», — просто ответил Дан. «Но это забыли выдать им дрессировщика, они дуреют без присмотра». «Да ты», — разъярился Качок, но был остановлен грозным рыком сотрудника. «Стоять! Для большинства айдолов став является скорее начальством, чем помощниками. Это Дан с парнями может ставить какие-то условия, а в других агентствах, особенно в АТО, айдолы – просто инструменты для заработка денег». Поэтому Качок тут же остановился и покаянно поклонился. «Смотри-ка, дрессировке все же поддается», – прыснул со смеху Юджин. Качок снова дернулся, но стушевался под внимательным взглядом сотрудника. «То, что вы их провоцируете, вовсе не делает вам чести», – нравоучительно заметил мужчина. «Было бы неплохо, если бы против таких провокаций у вас тут сидел кто-нибудь», – Дан сам едва не ляпнул дрессировщик, «потому что к моменту, когда мы пришли, эти молодые люди очень некультурно приставали к девушкам». Сотрудник перевел тяжелый взгляд с Дана на Качка и сурово добавил: «Позже с этим разберемся. На сцену». Когда Дабпериш вышли из комнаты, девчонки все вместе встали и поклонились им, благодаря. Они втроем слегка поклонились в ответ. Дело было не личности девушек, просто терпеть подобное поведение, значит, предать собственные представления о нормах морали и этики. Дан сидел между Минсоком и Юджином и, через несколько минут после ухода Дабпериш, Минсок тихо обратился к нему. «Кстати, о животных. Я уже не впервые слышу намеки на эту будто ну, по сути будто проституция поставлена на поток». Дан поморщился. «Ожидаемо, но все равно неприятно. Они же не в вакууме живут. Разговоры о том, что некоторые айдолы спят с другими за деньги, входят в индустрии регулярно. Не здесь, дома», — пообещал Дан. Минсок понятливо кивнул. Разумеется, Минсок не забыл про обещание Дана, подняв эту тему вечером, когда они вернулись в общежитие. «Ладно, выползайте уже из комнат», — вздохнул Дан. «Что несколько раз рассказывать?» Они собрались в гостиной, вокруг журнального столика, основное место всех их разговоров. Дан сел в полюбившееся ему кресло, Джинха, в другое, Хвон устроился на полу, а остальные трое заняли диван. «А что обсуждаем-то?» — нетерпеливо поинтересовался Инсон. «Сегодня снова всплыла оговорка о том, что кто-то, скажем так, покупает любовь за деньги», — пояснил Юджин. «И Дан, кажется, об этом знает достаточно много». В его голосе слышалось только обвинение. Это не первый раз, когда Дан утаивает от парней некоторые неприглядные стороны корейского шоу-бизнеса. Дан покаянно вздохнул. «Простите, это действительно случайно вышло. Когда сам узнал, было не до этого, потом к слову не приходилось. В общем, впервые я узнал об этом во время участия в шоу. Помните, когда состоялась покупка ММ, я тогда зашел к Минха и увидел у него одну необычную папку. Внутри фотографии многих айдолов, параметры и возраст и больше ничего. То есть, буквально, как каталог проституток», — уточнил Юджин. «Начнем с того, что там не только девушки», — многозначительно заметил Дан. «Подожди, а что эта папка делала у дяди?» — нахмурился Джинха. «Он просто очень негативно на эту тему реагирует, даже хуже, чем на сигареты», — нередко еще говорит о необходимости того закона, когда уголовная ответственность у покупателей, а не продавцов. Дан замялся. Это, все же, не его тайна. Но вряд ли кто-то из присутствующих здесь будет использовать эту информацию в плохих целях. Папка была из-за покупки ММ. Там был один из их парней. Минха занимался тем, чтобы того из папки убрали. Все присутствующие удивленно открыли рот. В целом, учитывая важность внешности среди жителей Кореи, несложно сделать вывод, чьи именно фото лежали в той папке. Но что, неловко начал было Инсон, но Дан его прервал. Я не знаю подробностей, как он туда попал, чем именно занимался, даже не уверен, успели ли его, заказать, так сказать. Я не спрашивал, Минха, разумеется, мне этого тоже не говорил, но он рассказал, что это очень давняя история, эта папка существует, пожалуй, аж со временем первого поколения, плюс у нее есть несколько вариантов. Есть попроще с идолами из маленьких агентств, которые практически никому не известны, а есть для випов, где есть даже достаточно известные айдолы. То есть, это достаточно продолжительная история, о которой все знают, но ее все еще не накрыли, уточнил Минсок. Дан кивнул. Да, вполне вероятно, что клиенты слишком влиятельны, чтобы этот бизнес можно было прикрыть банальным заявлением в полицию. Минха заставил меня пообещать, что я в это дело лезть не буду. И еще, никто из персон в этой папке не появляется. Это принципиальная позиция дяди, закончил за него Джинха. По небольшой оговорке я понял, что на заре карьеры нашего Санбанима пытались склонить к тому, чтобы он стал частью этой системы. Предложение ему, мягко говоря, не понравилось, пояснил Дан. Поэтому все попытки затащить айдолов из агентства в эту систему встречают сильное сопротивление. Минсок внезапно облегченно откинулся на спинку дивана. «Ты чего?» – удивился Юджин. «Я понимаю, что вас волнует эта история в принципе, но у меня чуть сердце не остановилось сейчас. Мион-то тоже айдол, а такого будущего своей сестре я точно не хочу». Дан, чтобы еще больше успокоить Минсока, рассказал то, что ему уже известно, что сам процесс вхождения в эту систему будет обставлен достаточно мягко. Обычно предлагают быстрые деньги, помощь в продвижении карьеры, журнальные съемки, рекламные контракты, в общем, заманивают конфеткой. Потом держат уже шантажом. В Корее проституция может сулить реальный тюремный срок, и именно этим пугают тех, кто хочет выйти из системы, дескать, есть доказательства, ты по-любому сядешь. Или другой вариант вербовки, сразу угрозы, если есть, чем угрожать. Плюс есть некоторое количество людей, которые, несмотря ни на что, сами не против так подзаработать, либо те, кто рассматривает эскорт как профессию. О чем он не рассказал, так это о том, что знает одного рекрутера, не хотел втягивать в это парней. Сейчас для них это просто неприятная история о грязи внутри индустрии. До тех пор, пока это не касается тебя напрямую, максимум, что ты чувствуешь, брезгливость. Не думаю, что те, кто собирается спать за деньги, становятся айдолами, уверенно сказал Юджин. Что, сами подумайте, зачем тратить время на тренировки и голодовки, если можно без этого тянуть бабки из богатых мужиков, просто занимаясь эскортом. Так что лично мне кажется, что большая часть людей в этой системе не хотят в ней находиться. Ладно, тряхнул головой Дан, в любом случае, сделать мы с этим ничего не можем. Раз даже Минха с Канджи предпочли откупиться, а не в суд подавать, значит, там все очень серьезно. Просто теперь будете знать, о каких папках говорят некоторые ваши знакомые. Внезапно Минсок захихикал. Что? Удивился Дан. Просто я тут понял, что тот придурок с рыжими волосами имел в виду, когда говорил, что мы можем себе позволить девочек подороже. Думал, что у нас есть доступ к папке для VIP-клиентов. Учитывая, с кем вы трое встречаетесь, у вас супер VIP, хихикнул Инсон. Абсолютный эксклюзив. У этих двоих еще и оплата не банковской картой, а нервами, Юджин указал поочередно на Дана и Минсока. Они переглянулись и синхронно закатили глаза. На тему требовательности Арины и Наны парни подшучивали достаточно часто. Инсон, с легкой долей зависти, Юджин, пренебрежительно, ведь Суа, его практически официальная, пусть и тайная, девушка, мозг особо не выносит. Все поговорили, можно и спать. Минсок хлопнул в ладоши и поднялся с дивана. Смотрит, как не любит обсуждать свои отношения, мигом в комнату сбежал. Дан, тихо посмеиваясь, тоже поспешно ретировался. Для него на сегодня достаточно откровений. Глава 34. Чувство на замок. До конца 2018 года оставалось совсем мало времени, и в последние выходные уходящего года Дан повез Арин развеяться. В Корее очень популярен отдых в домиках-кемпингах, а еще в них очень удобно спрятаться, особенно в декабре. Это считается отелем, но скорее что-то вроде зоны отдыха. Коттеджи раскиданы на достаточно большой территории, вокруг только лес. Несмотря на единение с природой, у домиков все же есть заборы, чтобы гуляющие по лесу не нарушали отдых других постояльцев. Санхи сняла такой номер для Дана на субботу и воскресенье, она же собрала ему еды с собой. Но поехал он все же на своей машине, так как пользовался автомобилем он редко, а его Porsche имел самый распространенный цвет. Фанаты еще не успели вычислить корейские номера. Арин приехала к нему на такси, в смешной розовой балаклаве и голубой искусственной шубе. Узнать в этом ярком недоразумении айдола было просто невозможно. Такая вот необычная маскировка, отвлечение цветом. «Жаль, что холодно», – печально вздохнула она. «Я никогда не ездила в машине с откидным верхом. От города до отеля больше часа езды». Дан заехал в кафе, взял им с собой кофе, а Арин распаковала пачку мармеладок. Настроение было приподнятым у обоих. На улице холодно, ночью даже выпало немного снега, но утром яркое солнце растопило лед. Они подпевали песням по радио, своим, с особым энтузиазмом, пили сладкий кофе и просто наслаждались хорошим днем. От въезда на территорию отеля до коттеджа вела дорога, покрытая гравием. Машину можно загнать в гараж. Как просторно! Восхитилась Арин, заходя в дом. Дан поставил сумку с едой на кухонную стойку и тоже подошел ближе к панорамным окнам. Маленькие домики с нормальным уровнем приватности не сдаются. В этом две спальни, и это минимум для коттеджа с гаражом и собственной огороженной территорией. Панорамные окна только с одной стороны дома, смотрит на лес. Большая кухня, камин в гостевой зоне, от задней двери домика идут деревянные мостки к зоне барбекю и бассейну с подогревом под прозрачной крышей. Пожалуй, стоит потом снять такой же и для отдыха с парнями, только побольше, хотя бы на 3 спальни. Но долго думать об этом он не смог. Арин напомнила о себе объятиями и поцелуем собственно. Свой отдых они начали в спальне. В лес гулять так и не пошли, преимущественно болтали, ели и занимались сексом. Можно сказать, отдохнули от работы. После обеда в воскресенье вернулись в Сеул. У одного из кафе Арин пересела в такси и уже сама поехала домой. Не свидание, а шпионский роман. Зайдя в общежитие, Дан застал Минсока и Инсона в гостиной, они рубились в какую-то игрушку. «Как отдохнул?» – спросил Минсок, положив джойстик на стол. «Нормально», – ответил Дан. «Пальто повесил в шкаф в прихожей, а сумку оставил на полу, потом в комнату унесет». Остановился у панели умного дома и немного поднял температуру. «Нормально», – уточнил Минсок. «Вы с Арин поссорились, что ли?» Инсон тоже отложил джойстик и ушел на кухню. Включил чайник и вернулся. Дан плюхнулся в свое любимое кресло. «Нет, мы не ссорились», — ответил он. «Тогда в чем дело?» — недоумевал Минсок. Дан задумался на секунду, прежде чем отвечать. «Но с кем, как не с друзьями, делиться такой ерундой? Вообще-то, я хотел влюбиться», — вздохнул он. Инсон прыснул со смеху, а Минсок, улыбаясь, поинтересовался. «Я так понимаю, не получилось?» Дан печально покачал головой. «То, что он испытывал к Эшли, тоже сложно было назвать влюбленностью. Она ему нравилась, но какой-то бури эмоций не было. Но с Арин, наверное, Дан ожидал, что его чувства будут как в прошлой жизни, тоже потрясающие внутренние ощущения, будто горы готов свернуть ради человека. А тут самое частое желание – сексуальное. И ты огорчен этим фактом?» – снова уточнил Минсок. «Не так, чтобы сильно печален, но немного разочарован. Я-то надеялся почувствовать что-то необычное, вдохновиться». Инсон рассмеялся. «Я тебя обожаю, все люди. Любовь – это болезнь, она ставит на колени, хотел бы я не влюбляться. И Дан такой, как это включается? Мне для работы надо». Минсок тоже расхохотался, а Дан недовольно цокнул на них. На самом деле, проблема даже не в ожиданиях, а, скорее, в том, что он хотел воскресить то, что было в прошлой жизни. Кажется, так это не работает. Может, он вообще не может так сильно влюбляться? Говорят, что с возрастом человек перестает испытывать те же чувства, что и в юности. Дану казалось, что, раз тело у него молодое, то и реакции должны быть, как у 18-летнего. Но, Кажется, за влюбленность отвечает жизненный опыт. И что, расстанешься с Арин? Уточнил Инсон. Дан виновато улыбнулся. Нет, признался он. По крайней мере, пока. Может, тебе просто нужно больше времени, резонно заметил Инсон. Может, согласился Дан. Так что, Соник, с кем ты будешь Новый год справлять, со мной или с Минсоком? Тему перевел специально, не хотел больше об этом говорить. Наверное, все же с Минсоком, признался Инсон. Мион будет тоже, уже веселее. Дан с улыбкой кивнул. Завтра Минсок отснимет эпизод шоу и поедет к маме, в деревню. Парни все разъехались по семьям уже сейчас, а Инсон в Сеуле один. Вообще, он мог выбирать из пяти мест, но к Юджину, кажется, не захотел ехать, потому что он и так у него часто бывает. К Хвону, стеснять большую семью в небольшой квартире. К Джинха встречать Новый год в компании Ким Минха, это слишком экстремально. Остаются Дан и Минсок, но с Минсоком ему действительно будет веселее. Хотя бы из-за постоянного ток-шоу брат и сестра Шин. Так, как у нас, в Корее Новый год не отмечают, но это и не совсем будний день. Обычно в Корее стараются встретить первый день года с кем-то, семьей, партнером, друзьями, лишь бы не в одиночестве. Влюбленные могут снимать номер в гостинице, молодежь ходит тусоваться в клубы, семейные люди собираются дома на праздничный ужин за просмотром телевизора, могут быть корпоративы и просто аренда столиков в ресторане для друзей-одиночек. Те, кто встречает Новый год дома, с семьей, могут даже полуночи не дождаться, спать лягут. В клубах и ресторанах гуляют дольше. На Восточный Новый год есть традиция встречать первый рассвет, многие переносят ее и на встречу календарного Нового года. Тогда либо гуляют до утра, редко, но возможно, либо заводят будильник на время рассвета, или спят дальше, это не обязательная традиция. Поэтому то, как Дан с семьей справляет последний день уходящего года, это частный случай. С утра Дан немного поработал в студии, писал одну песню, которая уже не войдет в альбом, но хотелось добавить ее на выступление Каачилы. После обеда сам заехал в кулинарию за тортиком. Вообще, клубничный торт фризье в странах Азии воспринимают как часть Рождества. Но Дан на Рождество работал, поэтому решил купить его сейчас. Он потихоньку привыкал сам водить машину. Сейчас, вне постоянного расписания, это не так уж и сложно. Просто хотелось немного самостоятельности, пожалуй, а то вечно везде катается с Санхи. Бабушка еще что-то делала на кухне, а тетя сидела на диване с Ким Джионом. Когда Дан открыл входную дверь, они отшатнулись друг от друга, тетя смущенно побежала его встречать, будто подростков за поцелуем застукал. Даже немного завидно стало. Тетя вот влюбилась, а ему для работы надо, а не получилось. Последняя мысль немного развеселила. Разумеется, он понимал, что чувство – это не то, что включается по твоему желанию. Да и не так уж ему это нужно. Бабушка любит готовить. Обычно она предпочитает исключительно корейскую кухню, но в этот раз Дан с удивлением увидел на столе мясо по-веллингтонски и картофельное пюре. «Ух ты!» – восхитился он. «Спасибо, совсем, как дома. Для тебя старалась», – тепло улыбнулась бабушка. И поставила на стол еще и тарелку с рисом. Картофель она так и не полюбила. Джион тоже на картошку косился с подозрением. В Корее и фрита не популярна, эта мама Дана любит готовить блюда английской и французских кухонь. Тетя включила телевизор и переключилась на канал МБС. «Ты серьезно?» – возмутился Дан. Тетя расхохоталась. «Я смотрю МБС Гайода и он каждый год. То, что тебе неловко смотреть на себя по телевизору, это твои проблемы. Тем более, я все ваши выступления смотрю», – весело добавила бабуля. На самом деле, телевизор не особенно мешал. Они вчетвером говорили о крупных событиях уходящего года, ели, немного выпили вина. Выступления айдолов шли как-то фоном. Отвлекались только когда выступали поп-хероис. Бабушка все время радостно покачивала головой и повторяла: «Ну какие красавцы!» Внимательнее всего, впрочем, наблюдали за выступлением Минха и Джинха. Несмотря на то, что записывались они одними из первых, показывали их почти в самом конце. «Красивый мужчина», — вздохнула бабуля. «И почему не женат? Такой генофонд пропадает». Дан с тетей тихо захихикали. «Бабушка вообще очень сильно переживает из-за того, что в Корее падает рождаемость. Это ее излюбленная тема. Если она и ругает молодежь, то исключительно за то, что они не заводят нормальные семьи, чтобы дети были». После ужина еще немного поболтали. Преимущественно, о поп-сцене. Дан рассказал историю про то, как они едва не подрались с другой группой, название на всякий случай опустил. И часто такое, удивленно уточнил Джион. Именно так, нет, они просто из крупного агентства и считают, что за них любой скандал разрулят, ответил Дан. Но большинство айдолов становились трейни где-то в 13, а иногда и раньше. Их жизнь – это бесконечные отработки танцев. Узкий кругозор, малый жизненный опыт, ограниченный набор навыков. Кто-то старается стать лучше, занимается самообразованием, а кто-то просто опускается до уровня орангутанга в зоопарке. Это грустно, на самом деле, вздохнула тетя. Если эти дети не смогли дебютировать, то они вряд ли смогут найти себе достойное место в жизни. Большинство не способно поступить в университет, многие даже обычные профессии осваивают с трудом. Какой процент дебютировавших по отношению к трейни? С любопытством спросил Джион. Тетя задумалась, а после ответила. Смотря как считать, в крупных агентствах в течение года после отбора отсеивают не менее половины новых трейни, потом еще процентов 20, то есть, там дебютирует где-то 30%. Но многие из первой половины отсеянных сами понимают, что им это не подходит, возвращаются в школу и затем ведут нормальную жизнь. Но еще немало трейни ходит из агентства в агентство, пока не дебютируют в какой-нибудь маленькой компании, где руководство, в лучшем случае, обеспечивает своих артистов жильем и едой. То есть, они в прямом смысле работают за еду. И все равно, хуже всего тем, кто был трейни 5, 7, а то и 10 лет, а после ему прямо говорят, что он уже не дебютирует, потому что старый. Такие реально в свои 23 года оказываются ни с чем. Ни образования, ни карьеры, ни даже нормальных друзей, потому что все это время они общались только с другими трейни, добавил Дан. Джион удивленно покачал головой, а бабуля уточнила. И куда они потом идут? Ну, эти великовозрастные детишки остаются в индустрии, ответил Дан. Кто-то становится менеджером айдолов, кто-то уходит в подтанцовку, у кого родители побогаче, получает профессию с сертификатом, визажисты, стилисты по прическам. Разве с сертификатом, без нормального образования, берут на работу, удивилась бабушка. Их берут, пояснила тетя. Чаще всего они заканчивают короткие курсы, а потом приходят работать в ту же компанию, откуда их выгнали. Как бы ни был жесток этот бизнес, руководство тоже понимает, что оно в ответе за этих детей и обычно дает им работу. Дан криво усмехнулся. Именно поэтому став часто очень жесток с айдолами, они как будто мстят дебютировавшим за то, что эти айдолы смогли, а представители стаффа – нет. Бабуля осуждающе покачала головой, но спрашивать больше ничего не стало. «А у вас так же?» – спросил Джион. «Я имею в виду, в вашем агентстве». Дан покачал головой. «Нет, в персон стаффом редко работают бывшие трейни. Знаете, есть что-то вроде байки. Все, кто продержался в персон год, точно дебютируют. В январе будет шоу-кейс, финальный отсев трейни. Оставит только тех, кто реально талантлив. Поэтому, даже если они не подойдут новой группе, эти парни и девушки либо найдут себя в другом агентстве, либо будут пристроены в индустрию на более творческую профессию. Актер, телеведущий, диджей на радио, могут озвучивать мультики или рекламные ролики. Некоторым, кто поумнее, предлагают подписать контракт на оплату университета по нужной агентству профессии. У агентств есть возможность договариваться о платном образовании без сдачи вступительных экзаменов, но только на узкий перечень профессий. Обычно это дизайнеры, маркетологи, продюсеры, образовательные направления музыкальных вузов, то есть для учителей вокала, например. Джион удивленно покачал головой. Так вот почему персон называют образцовым агентством. Тогда почему от государства больше получают от ИКАС? Дан печально улыбнулся. Потому что так в персон относится не только к бывшим трейни. Руководство принципиально, что многим не нравится, сдавать романы своих артистов, чтобы прикрыть скандал в правительстве, они не будут. Про что-то еще менее законное даже говорить не буду. Джион бросил на Дана быстрый взгляд, словно оценивал его, но тут же продолжил диалог, игнорируя последнюю фразу. «И ты все равно предпочел быть айдолом?» Дан смущенно пожал плечами. «Я был уверен, что смогу для себя все сделать в лучшем виде. Хотя с агентством мне, конечно, повезло». Ближе к 10 вечера Джион начал собираться домой, но бабуля остановила его. «Ты собираешься провести первый день Нового года в пустой квартире? Оставайся». Тот замялся на секунду, но бабуля уже встала из-за стола и себе под нос пробурчала. «Как будто кто-то верит, что вы в свои 40 лет просто об искусстве ночами разговариваете. Мам, возмутилась тетя. Я сказала это вслух, простите старую, ехидно улыбнулась бабуля. Но я не вижу ничего дурного в том, что Джион переночует у тебя. Дан проснулся рано. Может, потому что привык, а может, просто сегодня день такой, тревожный. По прошлой жизни он знал, что в кровати лежать не стоит, поэтому встал и пошел на кухню. На часах 5:30. Тетя чая не пьет, как и многие корейцы, это Дан парней в группе приучил к нему, чтобы лучше спать и не так сильно отекать. Пока Дан жил с тетей, чай был постоянно на столе, они пили его вместе по вечерам. Теперь Дан с трудом нашел чай, который когда-то сам же и покупал. Пока напиток настаивался, Дан задумался. Он в Корее уже год. Технически, конечно, год исполнился в августе, но там было дебютное продвижение, много новых впечатлений, не до подведения итогов. К тому же, с августа по декабрь произошло столько всего. Дебютировали. 3 их песни получили корейский пак. Warrior продержалась почти неделю, Impossible и Yo In Trip по нескольку дней. 4 их песни были в Billboard Hot 100. Чаще всего, на низких позициях, но Yo In Trip достиг столь желанной первой строчки. Они забрали кучу диссонов, даже считать неохота. Их номинировали на Грэмми. Они будут хедлайнерами Coachella. Он появился на обложках тройки Вагуе. Снялся для рекламы целого списка люксовых брендов. Подготовил несколько полноценных альбомов. А еще, это вышло недавно, попал в списки корейского и американского Forbes как один из самых молодых миллионеров. Год был насыщенным, продуктивным и счастливым. Сложности, конечно, были, но они всегда есть. Но чаще Дан искренне наслаждался тем, что делает, и обществом тех, с кем он сейчас находится. Все еще думая об этом, Дан налил себе чаю и достал из холодильника тортик. Ему сегодня на съемки не ехать, начнет день с приятного. Не спится, раздался голос, и Дан от неожиданности вздрогнул. Джион зашел на кухню, чем немного напугал Дана, он слишком сильно погрузился в свои мысли. «Привычка ранних подъемов», — ответил Дан, — «айдолы часто встают еще ночью». «У меня тоже привычка», — улыбнулся Джион, садясь за стол. «Чай, тортик», — уточнил Дан. «Спасибо», — кивнул Джион. Дан достал еще приборы, налил чай, положил кусок торта. Все это время они оба молчали. «Ты вчера вскользь упомянул одну тему», — осторожно начал Джион. «Мне показалось, что ты знаешь больше». «А чем вы?» — удивился Дан. Он не сразу понял, что имеет в виду Джион, о неприглядной стороне шоу-бизнеса. Вроде бы тетина кухня, клубничный торт, китайский чай, но Джион выглядел как будто иначе. Все то военное, что прежде в нем едва просматривалось, сейчас отразилось в его мимике и жестах. У Дана даже холодок по спине пробежал. И с кем связалась его тетя? Неужели не могла выбрать какого-нибудь офисного клерка? «Предположим», — осторожно ответил Дан. «Еще при первом знакомстве с тобой подумал, что ты не похож на 18-летнего. Кажется, эта индустрия отразилась на тебе, ты повзрослел гораздо быстрее своих ровесников. Почему?» Дан опешил на мгновение. Потом понял, что тот имеет в виду, что нечто в этой индустрии его сломило, заставило быстро повзрослеть. «Со мной не происходило ничего плохого, я крайне везучий парень», — признался Дан. «Просто я такой человек. Можете спросить тетю, про меня всегда говорили, что я взрослый не по годам». Джион кивнул, принимая его ответ. «Но все же что-то ты знаешь», — уверенно сказал он. Дан тяжело вздохнул. «Вы хотите добиться от меня откровенности, но сами говорите загадками. Спросите прямо, я не понимаю, чего вы от меня хотите». Джион отпил чаю, помолчал около минуты, а после спокойно заговорил. «На самом деле мой отдел занимается расследованиями. Мы проверяем членов правительства и других высокопоставленных лиц. Когда я пришел на эту должность, стало понятно, что происходит нечто странное, в чем замешаны многие политики. И это как-то связано с агентствами развлечений, преимущественно это КАС, в меньшей степени с САК и нескольких других, поменьше». Дан задумчиво закусил губу. «Возможно, это его шанс. Технически, он ни в чем не замешан. То, что он может рассказать, не является тайной, он не клялся никому об этом не говорить. Риски минимальны. Но, возможно, именно с помощью Джиона удастся как-то, если не уничтожить, то как минимум немного потрепать эту систему». «Знаете о папке?» – спросил Дан. «В общих чертах. Мы знаем, что она существует, получить не удалось. Это круговая порука. Даже те, кто не замешан, вряд ли рискнут ее отдать, признался Дан. «Я видел ее один раз. В нашем агентстве не поощряется такой тип развлечения, да и продвижения тоже. В общем, наши к ней доступ не имеют». «А кто имеет?» – спросил Джион. «К VIP-версии, точно не знаю. Обычную раздают парням-айдолам из более-менее успешных групп. Об этом не принято говорить, поэтому я даже не знаю, если ли она у кого-то из моих знакомых. Много в ней людей, я не смог ее полностью пролистать. Навскидку, человек 100, может больше. Помнишь кого-то?» Дан немного растерянно посмотрел на Джиона, а тот быстро пояснил. «Нам нет смысла кого-то тащить в полицию за проституцию. Я спрашиваю, чтобы знать, к кому можно приставить наблюдение. На всех красивых мальчиков и девочек у нас сотрудников не хватит». Дан снова задумался, говорить или нет, но, раз уж начал, он назвал тех троих, кого запомнил. «Еще кое-что. Я знаю одного мужчину, который предлагал девушкам продвижение за некоторые услуги, то есть рекрутера, возможно, но я с ним не знаком, поэтому точно сказать не могу. Ким Дук-Ку, он является кем-то вроде координатора для агентств, помогает связаться со специалистами из разных областей. Благодаря этому часто бывает на вечеринках». Джинён безошибочно повторил вслух все названные имена и род занятий. «Спасибо», – кивнул он. «Возможно, это связано с нашим делом лишь косвенно, но может помочь». После задумчиво покачал головой, словно соглашаясь с собственными мыслями, и наконец-то взял ложечку. Чай они почти допили, а вот куски торта оставались нетронутыми. «Простите, но я должен спросить», — решительно сказал Дан, — «а вы с моей тетей?» «Нет», — прервал его Джион, — «я даже не думал, что ты можешь быть связан с этим, другое агентство, к тому же американец». С Нари познакомился, когда получал расписание мероприятий, она ничем расследованию помочь не может, просто она потрясающая женщина. Дан задумчиво кивнул, но легкое недоверие к Джиону все же было, а еще страх, правильно ли он сделал, что рассказал все, что он знает о Джионе, что тот служил в спецназе, и что генерал, все. Остается только надеяться на то, что удача, сопутствующая ему в этой жизни, и в этот раз не подвела. Глава 35. Котик на удачу. Первая неделя 2019 года была посвящена креативу. Для Грэмми им нужно было объединить две песни в одно выступление на 7-8 минут. Одна песня даже не обсуждалась, это варьер. А вот со второй все было не так-то просто. Грэмми попросили использовать один из треков, который был бы популярен в США. И это либо Impossible, либо Sleep, Sugar. Именно эти песни из первого альбома были там на слуху. Как соединить агрессивный трек и балладу? Нужна какая-нибудь история, они все же поп-группа, им по статусу не положено просто склеить вместе две песни. У Грэмми не было ограничений в плане масштаба выступления, а качественные шоу были готовы спонсировать на государственном уровне. Выступление, практически как Олимпийские игры, как финал чемпионата. Независимо от выигрыша, они как будто защищают престиж страны. Поэтому консультанты персон из правительства установили такой приятный порог финансовых трат, что даже Канджи был удивлен. Грэмми, разумеется, выплачивает гонорары артистам. Плюс за свой счет делают все, что касается сцены. Они оформляют декорации, при необходимости оплачивают всякие технические штучки вроде подъемных механизмов и сложного освещения. Все остальное – костюмы, хореография, танцоры, расходные материалы для выступления – артист оплачивает сам, и всегда находятся желающие вбухать пару десятков тысяч долларов в одно единственное выступление. Поп-хероис спонсируются на государственном уровне, поэтому могут не переживать о тратах на танцоров, перевозку реквизита и даже подготовку видео, если это понадобится. Им даже костюмы шьют бесплатно. К слову, Луис Вуиттон вообще в их случае очень удачно все провернул, ведь бренд оденет их не только на Грэмми, но еще на Карачи Луи в два тура. Когда Дан обсуждал концепцию выступления с Таниковой Ли, тот был весьма воодушевлен, потому что единственное правило одежды для идола, чтобы можно было танцевать. В остальном это тот редкий случай, когда можно парней нарядить ярко и театрально, и все будут только рады этому. На самом деле, выступление не было готово. Дан даже аранжировку еще не сделал. Они собирали все по кусочкам вместе с одним из лучших мужских хореографов КПОП. За первую неделю января создали что-то вроде черновика, и в понедельник Дан планировал закончить аранжировку. В течение недели приходилось еще готовиться к выступлению на премии Golden Disc, но для нее они не делали ничего особенного, только немного растянули Dance Break, добавив сольную часть для Минсока. тоже не особо сложную, практически фристайл, чтобы напомнить фанатам, что кто-то умеет всякие вертушки делать. На выходных выступили, забрали свою награду лучшему новичку и с понедельника планировали начать усиленную тренировку к выступлению на Грэмми и проведению мини-тура. И, хотя они сами вроде как почти не отсвечивали в информационном пространстве, у фанатов было много тем для обсуждения. Первого числа открыли предзаказ на лайкстики и мембершип в официальном фан-клубе, фанаты уже начали судачить о возможных азиатских концертах, в сеть просочились сплетни об аренде токийского и сеульского стадионов под куполом. Все это создавало в фандоме ощущение нервного ожидания. Материал для мембершипа снимали во время подготовки к «Мама и Ма». Много времени это не заняло, фотосессию закончили за 4 часа, а больше от поп-хероис ничего не требовалось. Участие в фан-клубе покупается примерно раз в год-полтора, это он дает доступ к эксклюзивному контенту, ранние покупки билетов, плюс высылается коробка с картоном, сборник бумажного мерча по тематике этого поколения фан-клуба. В этом поколении темой фотосессии была киноночь. Поп-хероис снимали в студии, декорированной под жилую гостиную. Очень широкий диван, сники, коробки с DVD-дисками, одежда как бы домашняя, на многих майки с забавными надписями. Эти фото стали частью рекламы мембершипа, а фотобук с этой фотосессией – наполнением коробки. Кроме этого, внутри будет удостоверение Пауэра с индивидуальным кодом, толстая пачка стикеров с их маскотами, набор коллекционных карт, ручной вентилятор с кошачьими ушками и две небольшие ароматические свечки, одна с запахом попкорна, вторая – лимонада. И все это придумали и создали без участия Дана или кого-либо из парней. Те, кто в персон отвечает за всякие такие штучки, сработали идеально, как и всегда. Для рекламы лайкстика запустили ролик с котом по кличке Бонги, молния на корейском. Анимационный котик превращался в лайкстик с теми самыми ушками, которые уже через пару секунд пропадали. Уши будут продавать отдельно, как раз для этого ободка на шарик и нужны крепления. И из ролика с рекламой лайкстика фанаты об ушах ничего не знали. Из-за скорости утверждения парней на участие в Каачилле, заранее не ходило никаких слухов, поэтому в понедельник утром, если по Корее, в США был вечер воскресенья, к поп-сообщество практически сошло с ума. Некоторый драматизм ситуации заключался в том, что Каачилла к этому моменту считалась фестивалем, на который сложно купить билеты. Последние лет 5 все распродавали в течение нескольких часов. В прошлом году, когда выступала Бейонсе, билеты улетели в солдаут чуть ли не за минуты. Со временем билеты на фестиваль будут продаваться хуже, но пока что людям знакома другая норма. Американские пауэры переживали, что не все смогут позволить себе фестиваль, дорого, долго, проблемы с проживанием. Хотелось бы, конечно, сказать им, что потом будет и нормальный тур, но запрет есть запрет. Зато можно было рассказать и показать некоторые другие вещи, ради чего Юджин на своей уже почти традиционной трансляции будет болтать с Даном. Обычно для этого используется либо свободный вокальный класс, либо комната отдыха, но в этот раз расположились в студии Дана. Нельзя сказать, что эти трансляции выходили каждый понедельник. Юджин старался проводить их в начале недели, но, если у него было много работы, спокойно пропускал этот день. Иногда кто-то другой выходил в эфир. На прошлой неделе, например, Минсок с Инсоном играли в настолки, а сидящая за кадром Мион придумывала задание проигравшему. Но Юджин все еще оставался тем, кто чаще всего ведет прямые трансляции, поэтому работал профессионально. Он взял камеру у Стафа, установил ее, настроил свет, подключил микрофон, проверил, как все смотрятся. Такие трансляции обычно начинают не с приветствия, а с небольшой музыкальной паузы. На экране появляется заставка, в качестве звука идет песня группы. Это нужно, чтобы немного собрать народ. Они же вдвоем обсудили, о чем примерно будут говорить. Не то, чтобы у Юджина действительно был план всех трансляций, но их продюсерский центр часто использовал его как способ донести до поклонников какую-то информацию, которую вроде как не принято публиковать как официальное заявление. По этой же причине у него был целый список тем, которые было бы неплохо обсудить. Однажды, например, Юджин рассказывал о своем опыте существования в фандоме. Лет в 14 он тащился от одной из групп-то. Суть была в том, что он во время этого разговора попутно затронул тему корейского саппортинга, весь этот стриминг, покупка дисков, поддержка в сети. На самом деле, ярым фанатом Юджин никогда не был, он для трансляции немного приукрасил ситуацию. Но для многих фанатов этот стрим стал откровением, они не знали, что фан-клубы всем этим занимаются. Сегодня же они собираются поговорить о многом. Грэмми, Коачелла, намеки на тур, можно рассказать немного о том, как Дан работает над песнями, а еще будет распаковка мембершипа и лейпстика. Юджин включил видео еще до того, как Дан к нему присоединился. Приветствие, короткий анонс того, чем они сегодня будут заниматься, обсудим последние новости, просто поболтаем, кое-что посмотрим. Только спустя пару минут Дан нормально появился в кадре с двумя кружками. Ух ты, восхитился Юджин. Это зефирки, горячий шоколад, пояснил Дан. Версия называется «Сварганит даже маленький ребенок». Мы с сестрой такой готовили весь рождественский сезон. Какао, немного шоколада, сахар или сироп, молоко, все разогреть в микроволновке и добавить маршмеллоу. Не вариант из кафе, конечно, зато готовится просто. Юджин отпил и восхищенно заметил. Вкусно, на здоровье. Только кружку не ставь на боковую панель, предупредил Дан, садясь на свой стул. Юджин засмеялся и пояснил, что Дан переживает о сохранности студийного оборудования. Потом восхищенно обсудили Коачеллу. Не ожидали, что пригласят. Очень счастливы выступите все в таком роде. Ты был когда-нибудь на Коачелле? Спросил Юджин. Нет, маловат был для взрослых фестивалей, улыбнулся Дан. Но она всегда значилась в моем списке желаний. Даже размышлял о том, что надену. Наденешь? Есть дресс-код? Строгого? Нет, разумеется. Просто принято одеваться в нескольких стилях, ближе к этническим. Обычно это боха, хиппи, но многие добавляют ковбойские элементы. К тому же на Коачелле жарко, так что частично эта история не про одевание, а про стильное раздевание. И что бы ты надел, не знаю даже вообще, мы же сможем гулять в пятницу и субботу, так что нужно подобрать аутфиты. Мне кажется, это прикольно, соответствовать стилистике фестиваля. МММ должно быть интересно. Мы в клипе Йоин 3 подевались в ковбойской тематике. Клетчатые рубашки, джинсы. «Сваримся», — уверенно сказал Дан. Даже на съемках было жарко. Юджин задумчиво кивнул, но уже спустя пару секунд радостно заметил. «Ладно, стилисты что-нибудь придумают». Юджин листал комментарии под постом в фан-клубе и некоторые вопросы зачитывал. Чаще просили спойлеров. Сразу ко всему, к выступлению на Грэмми и Коачелле, к будущему камбику, спрашивали про возможный тур. «Мы об очень многом не можем говорить», пояснил Дан, спойлеры к камбику мы иногда даем легкими намеками. Сейчас можно сказать, что следующий сингл будет с романтической тематикой. На этом все. А что касается выступления для Грэмми, продолжил Юджин, мы подписали контракты о неразглашении, раскрывать части выступления нам нельзя. С Коачеллой все вообще сложно, подхватил Дан. Там тоже контракты о неразглашении. Мало того, хедлайнеры должны для первых и вторых выходных придумать разные фишечки, так как выступления не могут быть полностью идентичны. Все это хранится в секрете и заранее фанатам становится известно только то, что сложно скрыть из-за масштабов подготовки. И есть еще одна причина, по которой мы не можем ничего сказать о Коачелле, мы еще не начали репетировать. У нас есть лишь примерный план выступления, но он наверняка значительно изменится. При условии, что от первоначального плана для Грэмми у нас осталось процентов 10, то там точно еще нечего разглашать. На какое-то время они углубились в тему создания номеров, что часто они имеют ограничения от площадок, где они выступают. Рассказали о том, что их выступление на «Мама» сложилось вокруг требования организаторов исполнить «Варриор» и «Дирты», им просто пришлось придумать, как объединить эти песни в единую историю. «Как тогда создаются альбомы?» – спросил Юджин, явно вычитав этот вопрос в комментариях. «Расскажешь?» – Дан пожал плечами. «Тут ничего секретного. Обычно все начинается с какой-то песни, которая основана на происходящем со мной или с моим окружении. В дебютном альбоме это были треки «Варриор», «Пхабиа» и «Импоссибли». Они все являются частью одной истории. Плюс у меня было несколько готовых треков, которые я писал ранее. Я соединил это вместе и посмотрел, чего не хватает. Остальные песни создавались уже исходя из этих требований. Для следующего альбома было две песни, которые кажутся очень разными. Первую вы уже знаете, вторая выйдет вместе с альбомом где-то между Грэмми и Коачеллой. Для меня было важно, чтобы они вошли в один альбом, поэтому пришлось подумать, как сгладить эту разницу между ними. Какие-то песни я пишу, чтобы они имели коммерческое звучание, какие-то просто для души. Меня всегда забавляет его фраза про коммерческое звучание, признался Юджин. Не понимаю его. Дан хмыкнул. Все, на самом деле, просто. Коммерческое звучание, это не про качество, а про использование ряда фишек, которые делают песню прилипчивой, заедающей, а то, как звучат повторяющиеся строки в припеве Warrior, догадался Юджин. Это один способ, но их много, на самом деле. Иногда это прилипчивость мотива, иногда, текста. Не всегда удается написать песню, которая бы цепляла текстом и музыкой, но ее могут спасти прикольные штуки вне куплетов и припевов. Например, Gangnam Style. Там, вообще-то, есть припев, но все хорошо помнят только ту часть, что сразу после, где сочетание простых звуков и назойливой мелодии. Юджин тут же изобразил руками часть движения из песни. «О-о-о, а по Gangnam Style. Ага, оно», — подтвердил Дан. «Это пример вирусного момента. Но, на самом деле, редко кто пишет песню, думая о ее коммерческой привлекательности. Чаще всего это уже работа аранжировщиков и продюсеров. Просто я сам себе аранжировщик. Кроме того, есть немало песен, которые вроде как не использовали никаких традиционных приемов, но все равно очень зашли слушателям. Короче, все сложно и неоднозначно. Для меня коммерческое звучание – это про внутренние ощущения, чтобы текст и музыка цепляли». Юджин задумчиво покивал. В дверь студии постучали, и Юджин широко улыбнулся в камеру. «О, доставка!» Он встал со своего места, прошелся к дверям и вернулся уже с несколькими коробками. «Став предложил нам показать это в прямом эфире», — пояснил Дан. «Многие группы снимают полноценные видео, но там редко бывает что-то интересное, так что мы решили сделать так». Юджин положил коробки на стол и добавил. «Тем более, мы все это уже видели, просто без упаковки. Это не реакция, а демонстрация. С чего начнем? Давай с мембершипа». Дан оттолкнулся от стола и проехал на стуле до одного из стендов, откуда достал канцелярский нож. «Ты меня резать собрался?» – сделанным испугом уточнил Юджин. «Нет, коробки открывать. Возвращайся, кровожадный ты парень. Смотри, ленточка. Тянешь и...» Дан смущенно засмеялся. «Упаковка коробок, оказывается, снимается совсем просто. Все предохранительные ленты легко рвались, и Юджин прекрасно управился без ножа. Мне нравится свечка, которая пахнет попкорном», – признался Дан. «Да, мы попросили несколько нам, в общежитии», — признался Юджин. «Немного сомневаюсь, будем ли мы их зажигать». Дан согласно кивнул. Он еще раз в наслаждении вдохнул запах свечи, а потом они немного поиграли с вентилятором, направляя его друг на друга. Для распаковки лайтстика решили зажечь свечку. Поняли, что им нечем ее зажечь, около минуты сокрушались по этому поводу, а потом в дверь студии снова постучались, Джун принес зажигалку. Посмеялись еще и над этим. К лайтстику тоже шли дополнительные материалы в коробке, ремешок на запястье, чтобы случайно не уронить гаджет, зарядное устройство, инструкция по настройке приложения, мягкий капюшон для верхней части лайтстика, чтобы не поцарапать прозрачную часть во время транспортировки. Ну что, момент секретного мерча, который пока недоступен для заказа. Юджин с наслаждением потер руки. «Как думаете, что в коробке? Это еще не для продажи, поэтому коробка просто белая. Давай начнем с подготовки. Самим бы разобраться, где инструкция». Дан разложил перед собой инструкцию и начал делать все по ней. «Так, вот тут замочек, нажимаем, снимаем защитное кольцо. Так, кстати, можно снять этот шарик, если вы планируете кастомизировать лайтстик. Но мы уже сделали это за вас». Весело продолжил Юджин и вытащил из коробки кошачьи уши на маленькой пластиковой дуге. Вместе они вставили ободок в крепление, закрепили обруч, зажгли лайтстик, уши тоже светились. Сообщения в чате трансляции замелькали с огромной скоростью, многие спрашивали, куда переводить деньги, а Дан с Минсаком только задумчиво улыбались, потому что уши будут концертным мерчем, купить их удаленно нельзя. Они еще немного поиграли с лайтстиком, в том числе обсудили еще одну идею-концепцию, которую пока что не осуществили. «Мы хотели еще сделать этот ободок для лайтстика в тематике наших маскотов. С пандой, тигром, кроликом угадайте, с кем возникли проблемы», — многозначительно заметил Дан. «Да, они не придумали, как показать ежа на ободке, чтобы он был узнаваем», — недовольно цокнул Юджин. «Я все равно люблю своего ежа, он милый, хоть и колючий». К тому же концепция льва была похожа на подсолнух, так что не один я такой проблемный. Этот стрим обсуждали очень активно, все утро вторника во всех соцсетях говорили только об этом. Резонанс от ободка на лайтстике был настолько большим, что даже вышли статьи на некоторых сетевых порталах. Фанаты уже начали плодить свои варианты львиной гривы и иголок ежика на шарике лайтстика. Дан читал все это за обедом, а сразу после отправился в студию. Аранжировку для Грэмми он закончил вчера, но им пришла в голову идея добавить женский вокал как песню «Сирены». В студии Дан думал над тем, что именно он хочет слышать в качестве этой песни, а после задумался и о том, кто споет. Это не официальный дуэт, там всего-то несколько строчек, но нужен красивый женский голос. Сразу вспомнилась Бетти, у нее очень приятный тембр, он прекрасно подойдет для такой задачи. Вот только в комнате для практик девочек не было, а номера Бетти Дан не знал. Решил спросить у Чинми, она либо знает, где Бетти, либо может ей позвонить. Спустился на два этажа и, когда шел по коридору к кабинету Чинми, удивленно замер. Это был музыкальный класс с инструментами, где три не могли заниматься. Обычно там пусто. По сути, уроки музыки ставят в программу обучения, скорее, для общего развития. Идеально играть не требуется, и три нередко что-то репетируют, комната чаще всего пустует. Но сейчас там кто-то играл на пианино, ну, как играл, подбирал ноты. Дан сам так делал, когда только начинал писать песни. Пробовал ноту за нотой, потому что опыта не хватало для большей скорости. Иногда слышался женский голос. Дан подошел вплотную к дверям, но не открывал их. Голос точно Юнбёль, что удивляло. Он и не думал, что она пишет. В целом, для абсолютного новичка, даже неплохо. Лирика осмысленная, музыка простовата, конечно, но даже Инсон не умеет подбирать звуки с нуля, предпочитая пользоваться сэмплами. В другом конце коридора открылась дверь в кабинет Чинми. Она увидела Дана, он жестом поманил ее к себе. «Кто-то играет», — удивилась она, подойдя ближе. «Кто-то сочиняет», — пояснил Дан. Чинми прислушалась и тоже безошибочно определила, кто поет. «Бёль, и что мне с этим делать? Общие уроки музыки ей не подходят», — уверенно сказал Дан. «Поговорю с руководством. Если она, при своей-то внешности, хотя бы бисайды будет писать, это станет бомбой, так что частного преподавателя ей дадут. Я могу научить ее работать в программах, но нужен ноутбук, хотя бы минимум оборудования и платные программы. Это точно будет». Дан немного удивленно посмотрел на Чинми, а та пояснила. «Она не первая, кто пишет тексты или музыку. Санграйтеры всегда нужны, и агентства не боятся вкладываться в их образование, просто с контрактом о последующей работе. Даже если она не сможет писать хиты, песни для наполнения альбома все еще нужно где-то брать. Свой санграйтер проще и дешевле, чем покупка всех песен на стороне». Дан понятливо кивнул. «Цена проходной песенки, если это текст и музыка сразу, в районе $1000, плюс мизерный процент за стриминг. Оборудование для Бёль обойдется где-то в $4000. Даже если после этого она напишет для агентства только 5 песен, они оправдают свои вложения. Кроме того, это повод для обсуждения в Корее. Такая красотка, да еще и песни пишет. Группе это пойдет только на пользу. Дай мне номер Бетти», — попросил Дан, — «и сама скажи Бёль. Если она узнает, что я ее слышал, точно испугается». Чинми понятливо кивнула. Дан получил желанный номер, а Чинми осторожно вошла в комнату. Музыка сразу же прекратилась. Бетти Дан позвонил не сразу, все думал о том, как интересно складывается его жизнь и с какими людьми она его сводит. Даже эта девчачья группа. Бетти в его прошлом дебютировала в КАС, Джису, Вата, она оттуда ушла ради персон. Хаджин и Юнбёль дебютировали в относительно небольших агентствах. В этом времени 4 девчонки, каждая из которых в чем-то хороша, собрались в одну группу. Как и в случае с его группой. Удивительно удачно ведь совпало. Иногда возникало ощущение, будто ему кто-то помогает. Кто-то невидимый сводит его с нужными людьми, потому что Дан даже не знал, как иначе объяснить свое почти феноменальное везение. Хочется только надеяться, что оно и дальше будет его сопровождать. Глава 36. Итоги года. Навер. Итоги 2018 года в индустрии развлечений. 2018 год запомнится нам множеством ярких событий, которые надолго останутся в сердцах фанатов. Мы хотим обсудить самые значимые. Высокие доходы к поп-агентства. Агентство талантов, акции которых торгуются на бирже, обязаны предоставлять данные о продажах, выручке и прибыли. В этом году лидировало агентство персон, что, на самом деле, удивительно. У них высокие продажи, но это обусловлено большим количеством артистов, поэтому товарооборот компании никогда не бывает низким. Что поражает, так это прибыль. Все дело в том, что в этом году у них были очень большие траты. Несколько крупных дебютов, запуск двух приложений, камбэки практически всех активных артистов агентства. При этом последние туры закончились еще в первом квартале, после никто из их артистов не гастролировал, а ведь именно туры являются главной статьей доходов. Обычно, но не в этом году. То, что можно получить такую прибыль на продаже альбомов и мерча, кажется нереальным. Но цифры говорят сами за себя. Несмотря на значительные траты, Персон в этом году заработала больше всех. Финансовые обозреватели, впрочем, считают, что у этого есть и другая причина. В этом году все агентства из большой четверки вкладывали в проекты значительное количество средств, но похвастаться двумя действующими группами мирового уровня может только Персон. В любом случае, этот прорыв Персон можно назвать главным феноменом года. В прошлом году никто и подумать не мог, что они смогут занять позицию лидеров К-поп, но это произошло. Музыкальная волна. Второе немаловажное событие. К-поп полноценно вышел на мировой рынок поп-музыки. Раньше попадание в чарт Billboard было настолько знаменательным событием, что даже не важно было, на каком месте находится песня. Теперь важно, потому что Flavor и PDS занимали вторую строчку, а Pop Heroes и вовсе смогли стать лидерами в этом чарте. Здесь же можно упомянуть, что впервые исполнители из Азии получили номинации на Грэмми. Об этом мы писали отдельно, но, несмотря на наши скептические отношения к номинациям, это все еще остается важным достижением для К-поп в целом. Захватчики моды, хотя это и не относится к музыке, но тоже важно. Модные бренды обратили внимание на К-поп группы. В сентябре послами Дамалоу и Свуиттон стали парни из группы Pop Heroes, в декабре Flavor начали официально сотрудничать с Dolce & Gabbana. Сейчас ходят упорные слухи о других возможных назначениях. PDS с Гуццци, Арины Спинг Веном с Версаце, Нана из Аксис смощена. Благодаря этим назначениям айдолы занимают первые места на показах новых коллекций, снимаются в рекламных кампаниях, просто радуют поклонников интересными образами. Но также это означает, что крупные люксовые бренды признают влияние поп-айдолов на мировое сообщество, что невозможно не отметить. Все вышесказанное является доказательством того, что волна Хэллоу становится настоящим цунами. Скорее всего, 2019 год станет еще более успешным для поп-индустрии. Напоминаем, что ожидаются мировые туры сразу четырех крупных групп. Pink Venom начнут выступление с середины февраля, PDS и Flavor, по информации инсайдеров, приступит к подготовке после Грэмми, Pop Heroes, после апрельской Коачеллы. Мы с интересом смотрим в будущее и ждем еще больших достижений и доходов нашей музыкальной индустрии. Навер. Почему открытие дочерних предприятий сулит большие перемены для Персон? Недавно стало известно, что Персон открывают два новых предприятия. Оба будут представлены на бирже. Это VIA и Garnet. Это ожидаемый итог быстрого развития данных продуктов, но мало кто предвидел выпуск акций этих компаний. VIA занимается распространением поп-альбомов через сеть музыкальных магазинов, которые сотрудничают с Sony Music. Еще в августе, после запуска площадки, все поражались невероятно высокими продажами альбомов Pop Heroes за пределами стран Азии. Позднее Flavor с легкостью побили все прежние рекорды продаж альбомов женских поп-групп. Многие эксперты сходятся во мнении, что это произошло благодаря системе доставки. Сейчас VIA продает альбомы уже всех артистов Персон, в том числе началось распространение записей выступлений. Например, корейский мюзикл «Тетрадь смерти» пользуется большой популярностью в Европе, хотя первые новости о том, что Персон хочет сделать записи театральных постановок с субтитрами на нескольких иностранных языках, были встречены с насмешками, в успех никто не верил. Когда VIA будут представлены на бирже, мы сможем видеть их финансовые отчеты. Пока что люди сходятся во мнении, что примерно половина доходов Персон зависит от этой площадки. Garnet – суперприложение, функции которого уже достаточно широки, к тому же практически каждый месяц они подключают что-то новое. Начиналось все с новостей и блога Стаффа. Сейчас там действует два варианта фан-клуба, с официальным мембершипом и малый, по подписке. Недавно начали работать блоги мемберов групп. В этом году ожидается запуск платформы для стриминга. Лейтстики Pop Heroes и братьевса будут управляться через Garnet, гаджеты других групп постепенно тоже откажутся от использования сторонних приложений. Несколько дней назад представители агентства сообщили, что, после выделения Garnet Avia в отдельные структуры, к платформам присоединятся артисты UK Entertainment. Все это говорит о том, что Person выходит за рамки обычного поп-агентства. На данный момент у них уже есть два дочерних предприятия. Person M было приобретено весной прошлого года, чтобы разгрузить управляющий состав компании. Студия Person – это большая студия звукозаписи, созданная для работы с музыкальными инструментами. Там, например, проходит записи множества рок-групп и инструментальных ансамблей. В конце прошлого года тихо и незаметно произошла регистрация подразделения Person Arts. Скорее всего, оно будет актерским. И для полноты картины. Сейчас количество действующих артистов Person, все музыкальные группы и солисты, больше, чем суммарное количество артистов оставшихся агентств в большой четверке. Широкому зрителю большая часть артистов Person будет едва знакома, в то время как группы трех других агентств постоянно на слуху, но разница все равно поражает. Имея уже пять дочерних предприятий, два из которых будут торговать акциями на бирже, Person де-факто становится корпорацией. Когда они юридически узаконят свой новый статус, всего лишь вопрос времени.